Клуб.оум.ру «Здравый образ жизни» представляет Сутра о девушке «Чудесная мудрость». Так я слышал. Однажды Будда пребывал на горе Священного Орла возле города Раджагриха. Вместе с ним было 1250 великих монахов и 10 тысяч бодхисаттв-махасаттв. В это время в городе Раджагрихе жила 8-летняя девочка, дочь старейшины по имени Чудесная Мудрость. У нее было стройное тело, она была утонченная и изящная. Каждый, кто ее видел, восхищался ее красоте и поведению. В прошлых жизнях она находилась вблизи неисчислимых Будд, делала им подношения и взращивала добрые корни. Однажды эта юная девочка пошла в то место, где пребывал Тадхагата. Когда она пришла, то восхвалила Будду, поклонилась ему, коснувшись головой его ног, и обошла его 3 раза с правой стороны. Затем встала на колени, сложила вместе ладони и обратилась к Будде с Гатхой. «Непревзойденный, совершенный Будда, великий, освещающий мир алмазным светом, пожалуйста, выслушай мои вопросы о деяниях бодхисаттвы». Будда сказал: «Чудесная мудрость, задавай вопросы, которые ты хочешь задать. Я объясню тебе их и рассею твои сомнения». Тогда чудесная мудрость спросила Будду Гатхой: «Как обрести стройное тело или великое богатство и благородство? От какой причины рождаются среди добрых родственников и друзей? Каким способом можно родиться легко, сидящим на лотосе с 1000 лепестками, находясь пред Буддой и почитая его? Как можно обрести величественные божественные силы и путешествовать благодаря им по бесчисленным землям Будд? Как восхвалять мириады Будд? Как можно обрести величественные божественные силы и путешествовать благодаря им по бесчисленным землям Будд? Восхвалять мириады Будд? Как можно быть свободным от вражды? И какая причина веры других в твои слова? Как можно избежать всех препятствий в следовании Дхармы? И как недолжные деяния навсегда отбросить прочь? Как в конце своей жизни можно увидеть многих Будд и затем, свободный от мучений, услышать их проповедь чистой Дхармы? Сострадательный, почитаемый, пожалуйста, объясни мне все это». Будда сказал юной чудесной мудрости: «Хорошо, хорошо. Это хорошо, что ты задала такие глубокие вопросы. Сейчас слушай внимательно и размышляй над тем, что я скажу». Чудесная мудрость сказала: «Да, почитаемый в мирах, я буду с радостью слушать». Будда сказал: «Чудесная мудрость, если бодхисаттва следует 4 дхармам, он будет наделен стройным телом». «Какие 4?» «Первое – не гневаться даже на плохих друзей». «Второе – иметь большую доброту, быть великодушным». «Третье – радоваться правильной дхарме». «Четвертое – делать изображение Будд». В это время почитаемый в мирах произнес Гатху: «Не иметь ненависти, которая уничтожает добрые корни, радоваться Дхарме, быть добрым и делать изображение Будд, это даст стройное красивое тело, которое будет восхищать всех, кто увидит его». Будда продолжил: «Далее, чудесная мудрость, если бодхисаттва следует 4 дхармам, он будет наделен богатством и благородством». «Какие 4?» «Первое – даяние своевременных даров». «Второе – даяние без презрения и надменности». «Третье – даяние с радостью, без сожаления». «Четвертое – даяние без мысли о вознаграждении». В это время почитаемый в мирах произнес Гатху: «Делать своевременные дары без презрения и надменности, давать с радостью, не думая о вознаграждении, тот, кто усердно делает так, будет рожден богатым и благородным». Будда продолжил: «Далее, чудесная мудрость, если бодхисаттва следует 4 дхармам, он будет наделен добрыми друзьями и родственниками. Какие четыре? Первое. Избегать использовать слова, которые становятся причиной раздора. Второе. Помогать тем, кто имеет ложные взгляды, так, чтобы они обрели правильный взгляд. Третье. Защищать правильную дхарму от угасания. Четвертое. Учить живых существ следовать по пути Будды. В это время почитаемый в мирах произнес гатху. Не сеять раздоры, помогать искоренять ложные взгляды, защищать правильную дхарму от угасания и вести за собой всех существ к правильному постижению просветления. Благодаря этому обретаются добрые родственники и друзья. Будда продолжил. Далее чудесная мудрость. Бодхисаттва, обретая четыре дхармы, примет рождение перед Буддой, сидя в цветке лотоса. Какие четыре? Первое. Когда преподносят цветы, плоды и благовонный порошок, разбрасывая его перед всеми тадхагатами и ступами. Второе. Никогда намеренно не вредить другим. Третье. Создавать образ тадхагаты, спокойно пребывающего в цветке лотоса. Четвертое. Породить глубокую чистую веру в просветление Будды. В это время почитаемый в мирах произнес гатху. Разбрасывать благовонные цветы перед Буддами и ступами, не вредить другим, создавать изображение, иметь глубокую веру в великое просветление, этим обретается рождение перед Буддой в цветке лотоса. Будда продолжил. Далее чудесная мудрость. Бодхисаттва, обретая четыре дхармы, будет путешествовать из одной земли Будды в другую. Какие четыре? Первое. Делать другим добро и не делать препятствий, и не приводить к раздражению. Второе. Не препятствовать другим объяснять дхарму. Третье. Совершать подношения светильниками Будде и ступам. Четвертое. Усердно совершенствоваться во всех сосредоточениях. В это время почитаемый в мирах произнес гатху. Видя людей, делать добро и объяснять истинную дхарму, не клеветать и не препятствовать, освещать изображение Будд и ступы, совершенствоваться в сосредоточении во всех местопребываниях Будд. Этим обретается возможность путешествовать из одной земли Будды в другую. Будда продолжил. Далее чудесная мудрость. Если бодхисаттва следует четырем дхармам, он будет способен жить среди людей без вражды. Какие четыре? Первое. Быть внимательным к добродетельным друзьям, не льстя им. Второе. Не завидовать успехам других. Третье. Радоваться, когда кто-то обретает известность и популярность. Четвертое. Не пренебрегать и не поносить практики бодхисаттвы. В это время почитаемый в мирах произнес гатху. Если не приобретать друзей лестью, не завидовать успехам других, всегда радоваться, когда другие обретают славу, и никогда не клеветать на бодхисаттв, тогда будешь жить свободным от вражды. Будда продолжил. Далее чудесная мудрость. Слова бодхисаттвы будут правдивыми, если он практикует четыре дхармы. Какие четыре? Первое. Если бодхисаттва тверд в словах и делах. Второе. Если он не таит вражду на друзей. Третье. Если бодхисаттва никогда не ищет ошибок в услышанной дхарме. Четвертое. Если он не питает злобу на учителей дхармы. В это время почитаемый в мирах произнес гатху. Тот, чьи слова и дела всегда тверды, кто не таит вражду на друзей, не ищет ошибок ни в сутрах, ни в учителях. Словам того всегда будут верить. Будда продолжил. Далее чудесная мудрость. Если бодхисаттва следует четырем дхармам, он не встретит препятствий в практике дхармы и быстро обретет чистоту. Какие четыре? Первое. Принимать три правила поведения с глубокой радостью. Второе. Не пренебрегать глубокими сутрами, когда слышишь их. Третье. Почитать недавно вступившего на путь бодхисаттвы, как всеистинно знающего. Четвертое. Быть одинаково добрым ко всем существам. В это время почитаемый в мирах произнес гатху. Если с глубокой радостью принять правила поведения, с верой постигать глубокие сутры, почитать новичка Бодхисаттву как Будду и с равной добротой относиться ко всем, тогда личные препятствия будут уничтожены. Будда продолжил. Далее чудесная мудрость. Если Бодхисаттва следует четырем дхармам, он будет защищен от полчища мар. Какие четыре? Первое. Понимать, что все дхармы равны по своей природе. Второе. Прилагать усилия для продвижения вперед. Третье. Постоянно вспоминать о Будде. Четвертое. Посвящать все добрые корни другим. В это время почитаемый в мирах произнес гатху. Если знаешь, что все дхармы по природе своей равны, постоянно энергично продвигаешься к совершенствованию, все время вспоминаешь о Будде и посвящаешь все корни добродетелей, мары не найдут способа войти в тебя. Будда продолжил. Далее чудесная мудрость. Если Бодхисаттва следует четырем дхармам, Будды появятся перед ним во время его смерти. Какие четыре? Первое. Удовлетворять тех, кто нуждается. Второе. Понимать и глубоко верить в различные уловки. Третье. Украшать бодхисаттв. Четвертое. Постоянно совершать подношения трем драгоценностям. В это время почитаемый в мирах произнес гатху. Тот, кто одаривает нуждающихся, понимает и верит в глубокую дхарму, украшает бодхисаттв и постоянно совершает подношения трем драгоценностям, полям заслуг, увидит Будд, когда он умрет. Затем чудесная мудрость, выслушав слова Будды, сказала: «Почитаемый в мирах, так как Будда сказал о деяниях бодхисаттв, так и я буду совершать деяния. Почитаемый в мирах, если я в этих 40 деяниях не совершу хоть одного деяния и отступлю от того, чему учил Будда, тогда я обманываю Тадхагату». В это время достопочтенный Маха Маунгальяяна сказал чудесной мудрости: «Бодхисаттва совершает трудные деяния. Я был свидетелем этой необыкновенной великой клятвы. Неужели эта клятва обладает свободной силой?» Затем чудесная мудрость ответила достопочтенному: «Если я принесла широкую клятву, и мои истинные слова не пусты, а также я буду способна совершить все деяния и обрести все полностью, то я хочу, чтобы 3000 великих тысячных мира сотряслись 6 способами, а с неба дождем полились чудесные небесные цветы, и сами собой раздались звуки барабанов». Как только были произнесены эти слова, из пустого пространства полились небесные цветы, и сами собой заиграли небесные барабаны. 3000 великих тысячных мира сотряслись 6 способами. В это время чудесная мудрость сказала Маунгальяяне: «Это произошло, потому что я произнесла правдивые слова. В будущем я обрету состояние Будды, так же, как сегодня Тадхагата Шакьямуни. В моей земле не будет даже имени деяния мар и женщин. Если мои слова не ложны, то пусть тела на этом великом собрании все станут золотого света». После произнесения этих слов все стали золотого цвета. В это время достопочтенный Маха Маунгальяяна встал со своего места, обнажил правое плечо, склонил голову к ногам Будды и сказал: «Я сейчас первым почитаю проявившийся ум бодхисаттвы, а также всех бодхисаттв-махасаттв». Тогда Манджушри, сын царя Дхармы, спросил чудесную мудрость: «Какой Дхарме ты следовала, что можешь дать такую искреннюю клятву?» Чудесная мудрость ответила: «Манджушри, это неправильный вопрос. Почему?» «Потому что в Дхармадату нечему следовать». Манджушри спросил: «Что такое просветление?» Чудесная мудрость ответила: «Неведение есть просветление». Манджушри спросил: «Кто такой бодхисаттва?» Чудесная мудрость ответила: «Тот, кто знает, что все дхармы имеют ту же природу, что и пустое пространство, тот и есть бодхисаттва». Манджушри спросил: «Какие деяния ведут к наивысшему, полному, совершенному просветлению?» Чудесная мудрость ответила: Деяния, которые подобны миражу и эху, ведут к наивысшему, полному, совершенному просветлению. Манджушри спросил: «На каком тайном учении ты основываешь свое состояние?» Чудесная мудрость ответила: «Я не вижу в этом ничего тайного или чего-либо другого». Манджушри спросил: «Если это так, то тогда каждый обычный человек должен быть Буддой». Чудесная мудрость ответила: «Ты думаешь, что обычный человек отличен от Будды? Не думай так. Почему? Потому что они одни и те же по природе, что и мир Дхарм. Ни один из них не схватывает и не отбрасывает, ни полный и не ущербный». Манджушри спросил: «Как много людей могут понять это?» Чудесная мудрость ответила: «Иллюзорные существа, которые понимают это, равны по числу иллюзорным сознаниям и умственной деятельности». Манджушри сказал: «Иллюзия не существует. Как в ней могут существовать сознание и умственная деятельность?» Чудесная мудрость ответила: «Они подобны миру Дхарм, который не существует, ни не существует». То же самое правильно и по отношению к Татхагате. В это время Манджушри сказал Будде: «Почитаемый в мирах, сейчас чудесная мудрость совершила очень редкое деяние и способна обрести терпение Дхарм». Будда сказал: «Да, это так, все так, как ты говоришь. Да, эта девушка в прошлом уже взращивала ум, устремленный к просветлению в течение 30 кальп. Я тогда взращивал наивысшее просветление, а ты пребывал в терпении нерождающихся Дхарм». Затем Манджушри встал со своего места и, оказав ей почтение, сказал чудесной мудрости: «Я раньше, бесчисленные кальпы назад, как-то совершил подношение без намерений, и теперь я обретаю знакомство». Чудесная мудрость сказала: «Манджушри, ты не должен сейчас проявлять развлечение. Почему? Потому что нет развлечения у обретшего терпения нерожденных Дхарм». Затем Манджушри спросил чудесную мудрость: «Почему ты до сих пор не переменила свое женское тело?» Чудесная мудрость ответила: «Знаки женщины невозможно обрести, как они сейчас проявились». «Манджушри, я развею твои сомнения, исходя из истинности моих слов, я в будущем обрету наивысшее, полное, совершенное просветление. Мои дхармы находятся среди монахов, поэтому знай, что вскоре я по-доброму выйду из мира и вступлю на путь. В моей земле все живые существа будут иметь тело золотого цвета. Одежды и вещи будут такими же, как на шестом небе. Еда и питье будут в изобилии и будут появляться согласно желанию. Не будет дел Мары, не будет всех злых миров, а также не будет даже имени женщина. Деревья будут из 7 драгоценностей, и на них будут висеть драгоценные сети. Цветки лотоса из 7 драгоценностей будут падать из драгоценных занавесок. Так Манджушри обретется чистое, украшенное место, сравнимое с величественными украшениями, а не другими. Если мои слова не пустые, пусть тела этого великого собрания станут золотого цвета, а мое женское тело станет мужским, подобно монаху, 30 лет постигающему Дхарму». После этих слов все великое собрание обрело золотой цвет, а Бодхисаттва чудесная мудрость из женщины стала мужчиной, подобным монаху, 30 лет постигающему Дхарму. В это время населяющие землю и небо произнесли восхваление: «Какое величие, какое величие! Бодхисаттва Махасаттва чудесная мудрость сможет в будущем обрести просветление с совершенно чистой землей Будды и такими заслугами и добродетелями». В это время Будда сказал Манджушри: «Этот Бодхисаттва чудесная мудрость в будущем обретет истинное проникновение. Его будут звать Татхагата, драгоценная сокровищница необычных заслуг и добродетелей в будущем». После того, как Будда произнес эту сутру, 30 коти существ обрели наивысшее, полное совершенное просветление, обрели ступень невозвращения. 80 коти живых существ отдалились от грязи и обрели чистый глаз Дхармы. 8000 живых существ обрели всепроникающую мудрость. 5000 тысяч монахов повернули свои умы к совершению деяний колесницы Бодхисаттв. Потому что, увидев радостные мысли, добрые корни и необыкновенную силу добродетелей Бодхисаттвы чудесной мудрости, каждый сбросил со своего тела верхнюю одежду и сделал подношение Тадхагате. Потому что увидели радостные мысли, добрые корни и необыкновенную силу добродетели Бодхисаттвы чудесной мудрости. Каждый сбросил со своего тела верхнюю одежду и сделал подношение Тадхагате. После этого дали великую клятву. Мы, благодаря этим добрым корням, твердо стремимся обрести наивысшее, полное, совершенное просветление. Эти добрые мужи посвятили свои добрые корни обретению просветления, не имеющему высшего предела. Минуя 90 кальп страданий, круговращения жизней и смертей, не отступая от наивысшего, полного, совершенного просветления. В это время почитаемый в мирах сказал: «Вы в будущем через 1000 кальп, в кальпу незапятнанного света, в мире светлого пламени у Будды нестерпимого, в течение одной кальпы один за другим станете Буддами с одинаковым именем, Тадхагата, величественно украшенный красноречием». Затем Будда обратился к Манджушри. «Манджушри, благодаря этим вратам Дхармы, добродетели великой силы, Бодхисаттвы, Махасаттвы и колесница слушающих голос смогут обрести великое благо». «Манджушри, если есть добрый сын или добрая дочь, которые ради просветления, не используя искусные уловки, совершенствуются в 6 парамитах 1000 кальп, если есть человек, вращающий сутру в половине месяца, а также будет переписывать, читать и декламировать эту сутру, то обретет великое счастье. Если сделать сравнение, то предыдущие заслуги и добродетели будут составлять сотую, тысячную, стотысячную часть второго и даже настолько мелкую часть, которой невозможно найти пример. Манджушри, малы двери чудесной Дхармы, поэтому Бодхисаттвам необходимо обрести эту сутру. Я сейчас вверяю эту сутру тебе. Ты в будущем должен воспринять, хранить, читать, декламировать и объяснять ее людям. Например, благородный царь, вращающий колесо, появляется в мире прежде, чем проявятся 7 драгоценностей. Если царь исчезнет, то исчезнут и драгоценности. Подобно этому, если маленькие врата Дхармы будут широко пребывать в мире, то будут пребывать 7 опор просветления Тадхагаты, и глаз Дхармы не исчезнет. Если сутра не будет распространяться, то истинная Дхарма исчезнет. Поэтому, Манджушри, если есть добрый сын или добрая дочь, стремящиеся к просветлению, то их необходимо побуждать читать, декламировать и переписывать эту сутру, воспринимать, хранить, читать и разъяснять ее другим. Таково мое наставление, и пусть не возникнет в будущем сожаление в сердце. Будда закончил проповедь сутры. Бодхисаттва чудесная мудрость, Бодхисаттва Манджушри, а также все великое собрание с богами, людьми, асурами, ганхарвами, услышав слова Будды, ощутили великую радость, с верой восприняли и стали поступать, как было сказано.